Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь 10 минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг, чуть не плачет от радости. «Мими! Мими! Мими лапку дает!» Приехал кто-то. «Мими лапку дает! Вот выучил крестник!» Граф Наинский вошел. «Мими лапку дает!» На меня смотрит чуть не со слезами умиления. Придобрейшая старушка. Даже жалко ее. Я не промах. Тут опять ей польстил. У ней на табакерке ее собственный портрет, когда еще она невестой была, лет 60 назад. Вот и урони она табакерку. Я подымаю, да и говорю, точно не знаю. Какое прелестное изображение. Это идеальная красота. Но тут она уж совсем растаяла. Со мной и о том, и о сём, и где я учился, и у кого бываю, и какие у меня славные волосы. И пошла, и пошла. Я тоже рассмешил ее, историю скандальозную ей рассказал. Она это любит, только пальцем мне погрозила, а, впрочем, очень смеялась. Отпускает меня, целует и крестит, требует, чтоб каждый день я приезжал ее развлекать. Граф мне руку жмет, глаза у него стали масляные, а отец, хоть он и добрейший, честнейший и благороднейший человек, но, верьте или не верьте, а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали. Обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности насчет карьеры, связи, денег, браков, так что я много и не понял. Тут-то он и денег мне дал. Это вчера было. Завтра я опять к княгине, но отец, все-таки благороднейший человек, не думайте чего-нибудь, и хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплен, потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет. И хочет он их для одного меня, и только по незнанию несправедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать в миллионах счастье. Так уж они все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе. Вот он тотчас же и выйдет прав. Я нарочно спешил к тебе, Наташа, уверить тебя в этом, потому я знаю, ты предубеждена против него, и, разумеется, в этом не виновата, я тебя не виню. Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у княгини сделал? В этом и вся хитрость? — спросила Наташа. Какое? Что ты? Это только начало. Я потому рассказал про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму. А главная моя история еще и не начиналась. Ну так рассказывай же. Со мной сегодня случилось еще происшествие, и даже очень странное, и я до сих пор еще поражен, — продолжал Алеша. Надо вам заметить, что хоть у отца с графиней и порешено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было, так что мы хоть сейчас разойдемся, и никакого скандала. Один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель. Мало того, хоть я в эти две недели и очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и, ну и, о любви. Кроме того, положено сначала и спросить согласие княгини К, от которой ждут у нас всевозможного покровительства и золотых дождей. Что скажет она, то скажет и свет. У ней такие связи. А меня непременно хотят вывести в свет и в люди. Но особенно на всех этих распоряжениях настаивает графиня, мачеха Кати. Дело в том, что княгиня за все ее заграничные штуки, пожалуй, еще ее и не примет. А княгиня не примет, так и другие, пожалуй, не примут. Так вот, и удобный случай — сватовство мое с Катей. И потому графиня, которая прежде была против сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успеху у княгини. Но это в сторону. А вот что главное. Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года. Но ведь я был тогда еще мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего и не разглядел тогда в ней. «Просто ты тогда любил меня больше», — прервала Наташа. «Оттого и не разглядел. А теперь...» «Ни слова, Наташа!» — вскричал с жаром Алеша. «Ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь. Я даже не возражаю тебе. Выслушай дальше, и ты все увидишь. Ох, если бы ты знала, Катю, если бы ты знала, что это за нежная, ясная, голубиная душа. Но ты узнаешь, только дослушай до конца.